Глава 10. Любознательность. Распознавайте непостоянство, страдания и бессамостность в повседневной жизни и следите за своими реакциями. Познайте спокойствие на собственном опыте, и вы поймете, правда ли это, что наша изначальная природа всегда радостная. Есть три свойства существования — непостоянство, страдание и бессамостность. И хотя эти слова описывают основополагающие качества нашей жизни, в них есть что-то угрожающее. Легко прийти к мысли, что в непостоянстве, страдании и бессамостности есть что-то неправильное, но это не так. Напротив, эти качества — повод для радости. Непостоянство — это прекрасное свойство реальности. Так же, как времена года сменяют друг друга, как день становится ночью, а свет — темнотой, так же все постоянно меняется. Непостоянство — суть всего. Младенцы становятся детьми, потом подростками, потом взрослыми, потом стариками, и где-то на этом пути умирают. Непостоянство — это встречи и расставания, влюбленность и разрыв отношений. Непостоянство сладко-горькое на вкус. Сегодня вы покупаете рубашку, а годы спустя она становится частью лоскутного одеяла. Люди не уважают непостоянство, оно им не нравится. Более того, оно приводит нас в отчаяние. Непостоянство причиняет нам боль. Мы пытаемся сопротивляться ему, создавая прочные, на века, как мы говорим, вещи. Вещи, которые не надо стирать, вещи, которые не надо гладить. Отрицая то, что все постоянно меняется, мы утрачиваем ощущение сакральности жизни. Мы забываем, что тоже подвержены естественному ходу вещей. Непостоянство — это основа гармонии. Когда мы не боремся с ним, мы находимся в согласии с реальностью. Во многих культурах непостоянство воспевается в различных церемониях, отмечающих все переходные состояния жизни, от рождения до смерти, а также встречи и расставания, военные походы, победы и поражения, мы тоже могли бы признать непостоянство и с уважением воспеть его. Но что насчет страдания? С чего бы нам воспевать страдания? Разве это не мазохизм? Наше страдание в значительной мере основано на страхе непостоянства. Наша боль укоренена в однобоком, искаженном взгляде на реальность. У кого вообще появилось это представление о том, что возможно удовольствие без боли? В современном мире эта идея широко распространена, и мы тоже покупаемся на нее. Но боль и удовольствие идут рука об руку и неотделимы друг от друга. И их можно воспевать. Рождение — болезненный и радостный процесс. Смерть — болезненный и радостный процесс. Все, что заканчивается, также служит началом чего-то нового. Боль — это не наказание, а удовольствие — не награда. Вдохновение и несчастье неотделимы друг от друга. Мы всегда стремимся избавиться от несчастья, вместо того, чтобы посмотреть, как оно идет рука об руку с радостью. Смысл не в том, чтобы развивать один аспект в противовес другому, но в том, чтобы правильно относиться к своему текущему состоянию. Вдохновение и несчастье дополняют друг друга. Если присутствует только вдохновение, мы становимся надменными. Только лишь с несчастьем мы теряем перспективу. Благодаря вдохновению мы осознаем, как чудесен и безграничен мир. Несчастье учит нас смирению. Восхитительность нашего вдохновения соединяет нас с сакральностью мира. Но когда все переворачивается с ног на голову, и мы чувствуем себя несчастными, это смягчает нас. Благодаря этому созревает наше сердце. Мы начинаем лучше понимать других. И вдохновение, и несчастье нужно воспевать. Мы одновременно можем быть и большими, и маленькими. Можем ли мы также воспевать бессамостность? Часто мы думаем об отсутствии «я» как о великой утрате, но на самом деле это приобретение. Признать бессамостность — все равно, что обрести зрение и слух после долгих лет слепоты и глухоты. Бессамостность сравнивают с лучами солнца, У солнца нет четких границ, его лучи просто излучаются вовне. Так же и пробужденность. Излучается естественным образом, когда мы больше не зациклены лишь на себе. Бессамостность — это то же самое, что изначально присущие нам хорошие качества или природа Будды. Это то, чем мы всегда обладаем и что никогда не теряем. Эго — это то, что скрывает нашу изначальную природу. Оно скрывает наш опыт пребывания в настоящем моменте, не дает нам соприкоснуться с нашим непосредственным опытом. Бессамостность — это состояние ума, абсолютно уверенного в сакральности мира. Это необусловленная радость, включающая в себя все грани нашего опыта. Так как же нам радоваться непостоянству, страданию и бессамостности в повседневной жизни? Когда непостоянство проявляет себя в нашей жизни, мы распознаем его как непостоянство. Для этого нет необходимости ждать специальных возможностей. Если вы пишете важное письмо, и в ручке заканчиваются чернила, распознайте это как непостоянство, как часть естественного течения жизни. Когда кто-то рождается или умирает, распознавайте это как непостоянство. Когда вашу машину угоняют, распознавайте это как непостоянство. Когда вы влюбляетесь, распознавайте это как непостоянство. Когда отношения заканчиваются, распознавайте это как непостоянство. Наша повседневная жизнь изобилует примерами непостоянства. Они возникают всегда. И когда мы бодрствуем, и даже во сне. Это круглосуточная практика. Распознавайте непостоянство как непостоянство. Потом мы можем распознавать свою реакцию на непостоянство. И в этот момент включается любопытство. Обычно мы просто реагируем привычным образом на события в нашей жизни. Огорчаемся или радуемся, волнуемся или разочаровываемся. При таких реакциях мы не задействуем свой разум. Но когда мы распознаем непостоянство, мы также можем обращать внимание на свою реакцию на непостоянство. Это называется осознанностью, осознаванием, любознательностью, пытливостью. Как бы мы ни называли это очень полезная практика, которая позволяет нам полностью узнать себя. Когда в нашей жизни возникает страдание, мы можем распознать его как страдание. Когда мы получаем не то, что хотим, или не получаем того, что хотим, когда мы заболеваем, стареем, умираем, в любой из этих ситуаций мы можем распознать страдание как страдание. И тогда мы можем заинтересоваться своей реакцией на страдание, осознать ее. И вот мы снова или огорчены, чувствуем себя обманутыми, или радуемся. Какова бы ни была наша реакция, она, как правило, всегда автоматическая. Но мы могли бы увидеть, как из импульса раскручивается маховик эмоций и ощущений. Это не плохо и не хорошо, это просто реакция на удовольствие или боль. Мы наблюдаем за ней, не давая никаких оценок и не пытаясь изменить свое поведение. Когда проявляется бессамостность, распознайте ее как таковую. Свежее мгновение, ясное восприятие запаха, вида или звука, ощущение открытости эмоциям и мыслям. Когда в нашей жизни есть ощущение пространства, когда возникает пауза в бесконечной внутренней болтовне, когда мы внезапно замечаем то, что находится перед нами, когда мы смотрим на мир свежим, ясным, неискаженным взглядом, мы переживаем бессамостность. В этом нет ничего сложного. Бессамостность доступна всегда. Это свежесть, открытость, восторг чувственного восприятия. Любопытно, что мы также переживаем бессамостность в ситуациях смятения, когда мы потеряли точку отсчета, не понимаем, что происходит, и ум входит в ступор. В этой ситуации мы можем или открыться происходящему, или закрыться от него. Обратите внимание на свою реакцию. В любом случае, когда в нашей жизни проявляется бессамостность, мы можем распознать ее как таковую. Мы можем обращать внимание на то, что возникает. Быть любопытными, осознанными по отношению к своим реакциям и к тому, что происходит дальше. Спокойствие часто называют четвертым свойством существования. Имеется в виду внутреннее благополучие, возникающее, когда мы видим, что бесконечные пары противоположностей естественно дополняют друг друга. Если есть красота, значит, есть и уродство. Если есть правильный, то есть и неправильный. Мудрость и неведение неотделимы друг от друга. Эта истина стара, как мир, но люди открывают ее для себя снова и снова. Если развивать любознательность к каждому мгновению, это спокойствие снизойдет и на вас. И мы, наконец, поймем, о чем говорилось во всех этих книгах. Так что не принимайте ничего как должное и не верьте ничему, что вам говорят. Не впадая в цинизм или излишнюю доверчивость, ищите живую дхарму. Распознавайте непостоянство, страдания и бессамостность в повседневной жизни и следите за своими реакциями. Познайте спокойствие на собственном опыте, и вы поймете, правда ли то, что наша изначальная природа всегда радостная.